Глава 16. Рупор трудящихся масс. «Так что же все-таки делать с этой девчонкой?» – подумал Виктор. «Привяжется та, привыкнет, потом начнется драма, истерики». В перспективу каких-то серьезных отношений с Вэллой он не верил. 30 лет разница в возрасте – это если смотреть биологически, и 20 в обратную сторону с точки зрения времени. То есть он старше ее на 30 и моложе на 20. Хотя, может быть, он зря усложняет? Возможно, Вэлла не смотрит серьезно на такие отношения. Может, ищет себя, может, хочет кому-то что-то доказать или, наоборот, отомстить. Или вообще это просто дурацкая пари с подругами, а то и розыгрыш. Допустим, те же варианты отношений по расчету как самый проблемный. Зачем Вэлле с ее деловитостью лаборант с какой-то бомжовой справкой? С какого-то бодуна она в нем увидела вип-персону, как гоголевский городничий в Хлестакове. Глупость? Нет, как-то уж слишком. Типичная история, вот что. Приходит человек ниоткуда, затем, да, она как раз и сказала, что подает на реабилитацию, и к нему возвращается социальный статус. А ведь в институте преподаватели старше 40-45 почему-то до сих пор ему не встречались. Тут его взгляд упал на висевшие на импровизированном стеллаже над соседней кроватью трубки листов ватмана, и он заметил, что одна из них завернута не в тетрадный лист, а в газету. Так, проясним ситуацию с внутренней и внешней политикой. Виктор аккуратно положил трубку ватмана на кровать и снял с концов газетные листы. Газета оказалась известиями двухдневной давности. Виктор сразу бросился искать передовицы. На видном месте под рубрикой «В канун 40-летия Советской Армии» красовалась фотка конструктора танков Морозова. Виктор сразу узнал его и по бюсту, который в его времени стоял возле ДК БМЗ, и Михаила Калашникова возле большого танка с полукруглой башней, напоминающего Т-62. Материал под снимку был также о создании новых танков, экспериментах с ракетным вооружением, автоматическим заряжанием орудий и использованием газовой турбины в качестве двигателя. А Калашников тут при чем? Стоп-стоп. Зенитные самоходные установки «Кактус», созданные коллективом под руководством выдающегося советского конструктора Михаила Калашникова, блестяще себя показали в боях в Маньчжурии с имперскими войсками Японии. «Когти тигра». Так противник прозвал грозную машину, залп которой в прямом смысле разносил на куски последнее слово самурайской техники – бронированные штурмовые вертолеты. Ну вот, Калашников оказывается знаменитый конструктор бронетанковой техники. «Кактус» – это, наверное, что-то вроде «Шилки». А с Японией, значит, и в этой версии воевали, и даже если делать скидку на агитпроп, по-видимому, в целом успешно, несмотря на штурмовые вертолеты. Дальнейшее чтение первой полосы весьма удивило Виктора. Практически полностью отсутствовали упоминания о каких-либо членах Политбюро, министрах и вообще о высшей политической элите страны, а также призывы и лозунги, кроме висящего в заголовке «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Вместо этого были материалы о рекордах передовиков, новой технике и технологии, завершении стройки даже новых товарах. Было и также в области балета сообщения об успешных премьерах в Большом и Мариинском театрах, джазовом фестивале в Одессе, юбилее какого-то народного артиста. Виктор перевернул страницу. Здесь шли данные о ходе выполнения и корректировках планов в их событиях масштабов регионального и местного, вроде газификации какого-то поселка в Курской области. Ряд колонок был посвящен школе и проблемам психологии подростков. На третьей странице обнаружилась подборка вокруг земного шара. Но и здесь политикой практически не пахло. В основном были сообщения о крупных авариях и природных катастрофах. И передовой зарубежный опыт, например, известие о попытках разработок плоского кинескопа или развитии индустрии шопинга. Внизу страницы несколько авторов спорили о перспективах поездов на воздушной подушке. Наконец, на четвертой странице были развлекательные курьезы, стихи, полезные советы, рубрики «Сделай сам» и отдел сатиры, погоды и программы передач. В отделе сатиры был фельетон про Минсвязи, которая сделала ставку развивать в перспективе американскую систему электронного цветного телевидения NTSC, которая, по мнению многих специалистов, слишком дорого обойдется не только рядовому труженику, но и видеосалонам, потому что там надо 3 проекционные трубки вместо одной. А сигнал слишком искажается при передаче в другие города. В фельетоне поднимался вопрос о создании советской, более дешевой системы цветного телевидения. Это что, у нас теперь СИКАМ изобретут? В это время отворилась дверь, и в комнату зашли Вадим и Джейн. Виктор поспешил замотать трубку чертежей обратно в газету. «Извините», – произнес он смущенно, – «думал, в этом номере статья про космонавтов напечатана, но вот ошибся». «Вы тоже следите за подготовкой космической экспедиции?» – обрадовалась Джейн. Знаете, многие очень переживают за наших, и я тоже. Вы же помните, у фон Браун погибло 3 человека? Ну да, согласился Виктор, хотя, конечно, не помнил. Ну вот, а после этого фюрер запретил полеты арийцев. А неарийцев он не отправляет, потому что не хочет, чтобы они были первыми в космосе. Очень хотелось бы, чтобы наши слетали на орбиту и вернулись живыми. А то, ишь ты, Геббельс-то, как расхвастался в 54-м, Германии, видите ли, дорогу в космос открыла запуском спутника. А что у них был за спутник? Вот вы скажите, что? Обычный радиомаяк. А у нас 1 января «Зенит-1» запустили. Так он отснял из космоса все секретные объекты Германии и приземлился в заданном районе. Помните, публиковали? Виктор закивал. Там все видно. Фюрер же вообще тогда чуть с ума не сошел. По телевидению выступал, галстук о злости грыз начал. Прям в эфир попало. Я слышал, он на ковры грызет. Вставил Виктор с плохо скрываемой радостью, когда злится. Вот я говорю, что такое радиомаяк? Японцы еще в 46-м камень на орбиту запустили. Какой камень? Что-то я уже забыл. Ну, взрыв сделали огромный в горах Тибета. Так у них камень на орбиту улетел. Неужели не помните? Ну так что уж тут помнить-то? От камня какая польза? Вот видите, лишь бы только чем отметиться. А когда человек сам увидит, какая наша Земля из космоса, тогда это и будет дорога в космос. Она из космоса голубая, как небо. Голубые материки, голубые облака, голубые океаны. А на ночной стороне огни городов, как рассыпанный жемчуг. Виктор увидел, как у Жени Джейн округляются глаза и поспешил добавить. Ну, ученые так считают. Ой, вы просто поэт. Ну и кому же первому увидеть красоту эту, как не нашим? Ну, надеюсь, не американцам. Шутите? У американцев же авиационное лобби забрало все средства на строительство дальних бомбардировщиков, стратосферных разведчиков и крылатых ракет. Они только к 60-му году спутник хотят вывести. Да, конечно, не сейчас. Они, например, на Луну захотят полететь первыми. Нация-то амбициозная. Ну уж фигушки, откликнулся до этого молчавший Вадим. Луну мы им точно не отдадим. Королев, кстати, у самого фон Брауна когда-то работал по обмену опытом. Сейчас об этом, конечно, не пишут, а было такое. В конце 40-х, пока отношения не испортились. Но вы это лучше меня должны помнить. Эх, подумал Виктор. Сейчас самый был момент расспросить, что там было в конце 40-х, заодно и в начале. Как вот только им объяснить, как это возможно, что я, вроде по годам живший, в это время его не помню. Проспал летаргическим сном 20 лет. И поэтому революцию, гражданскую, НЭП, коллективизацию, индустриализацию, голод 30-х и прочее помню весьма смутно, а после вообще ничего не видел. А 58-м сбежал из больницы в стибренные главврача китайской куртки пошива 21 века. «Хм, да», — сказал он себе, — «талант Штирлиц у тебя явно нет. Лучше меньше спрашивать, а не то засыпешься». «Ну, с нашим народом не только Луну не отдадим, но и до Марса, до Венеры доберемся». Не зря же в песне поется «И на Марсе будут яблони цвести». А что это за песня? Не слышал. Новая, что ли? Блин, ну вот как наши разведчики в фильмах умеют за своим базаром следить. Тут надо за каждым словом следить, думать надо. Песня-то в начале 60-х появилась. Написано было к фильму «Мечте навстречу». Сказать, что слышал по радио? А если проверят? А не слишком ли много у меня неизвестных песен знаменитых авторов? И не считается ли это здесь распространением нелицензионного контента? Да и такая туристская песня, старая. Наверное, после «Элиты» Толстого написали. Рояля в кустах тут у вас не наблюдается, чтобы напеть? Рояля нет, а вот гитар, пожалуй, найдется. Вадим порылся в антресолях над встроенным шкафом и извлек оттуда из глубины небольшую семиструнку. В джазе на гитаре играете? Это я играю. Женя взяла инструмент, попробовала, подкрутила колки. Попробуй подобрать. Вадим, а ты сразу слова записывай. Песня такая задумчивая, звездно-лирическая. Жить и верить – это замечательно, перед нами небывалые пути. Слушайте, да вы у нас просто кладезь неизвестных песен, сказала Женя, когда отзвучал последний куплет. Где вы их только берете? Или сами пишете? Но стесняйтесь сказать. Нет, нет, такого таланта у меня нет. А вот в народе у нас сколько талантов пробудилось. Время, видимо, такое, быстро все меняется. А что, если под этим соусом у них про газету спросить? Вот возьмем, к примеру, до революции. Виктор не решался брать более поздние времена. В газетах на первой странице о чем тогда писали? В первую очередь, как бы современным языком сказать, о государственном руководстве, о политических лидерах, о курсе партии, кадетской, например, о хозяйственных важных работниках, бизнес-элите, то есть, а сейчас о рабочих, инженерах, а кто там наверху начальник, из газеты не увидишь. Ну так товарищ же Берия сказал, Народ должен знать свое руководство не по портретам, речам и статьям, а по делам и по результату. Поэтому наша газета – рупор трудящихся масс. Ну так и я о чем. Теперь-то жизнь лицом к труженикам, талантам обратилась. Оттого они у нас и растут, и песни хорошие появляются. Что уж тут удивительного? Слушайте, товарищи мужчины, – вмешалась Джейн, – сейчас вы в философские споры ударитесь, а давайте-ка чаю заварим. Вы вообще чайник моете или меня ждете? Ждем, – признался Вадим. Хорошо, когда с тобой, товарищи, всю вселенную проехать и пройти. Ладно уж. Джейн слегка ткнула Вадима в затылок и удалилась в сторону кухни. Так, а булки-то у нас... Погодите-ка, – ответил Виктор, вытаскивая бумажный пакет из тумбочки. Чай, сахар ваш, сушки мои. Однако радикально решили вопрос с проблемой использования в сортирах газет с портретами вождей. Заодно и с теми, кто по этому поводу стучал. Исключение только для глянцевых. Они, наверное, для санитарно-гигиенических нужд, в общем-то, неудобны. А на завоевание космоса, стало быть, претендуют 4 державы. Германия, она же Рейх, СССР, Америка и Япония, с которой не так давно была война.